Грязи, значит, раствора. Не готов раствор. Двое стоят. Каменщик Юля и подхват Васька. И объясняют Билову, бедному, как работать надо. Объясняют, конечно, один Васька. Юля грубых слов не любит. Не нравится ему грубить, так же, как и чужую грубость выслушивать. Короче, Билов после Васькиного объяснения метаться начинает. Красный, потный. Очки все в цементе. Нет раствора, значит, Билов о бренности задумался и темп сбавил. Если хорошо работать, все успеешь. Освоился Билов. Тексты во время работы басить было стал. Значит, не устает. Бас-то у него искусственный. Большого напряга требует. Эх, не басил бы лучше на свою голову. Васька-то его первые дни разминал просто. Присматривался, не околеет ли. Не околел. Тут Васька и добавил ему хлопот. «Глеб, вторым пойдешь за Юлианом. Значит, два каменщика будут класть, а Васька один на подхвате у двоих. Двоим раствор носить, у двоих перед носом вываливать, его из ведер на стену, чтобы каменщики из темпа не выбивались. Опорожнил ведро на стену, с пустым к Билову за раствором и опять бегом. К стене Юли раствора не так много». Он линию ведет, помедленнее. А Глеб, тот бутит за ним. Грязь жрет ведрами. Стенки полкирпича, а внутри бут и раствор. Бут и раствор. «Чего случилось?» — орет Васька. Юлька стянул рукавицы и смотрит на кончики пальцев. Хоть Васька и спросил, чего, а сам все знает. Пальцы болят, сил нет. У профессионалов, у тех мозоли, им все нипочем. А Юля хоть кладет хорошо, в стройотрядах еще настропалился. А мозолей нет. Куда денешься? Распухают пальцы, трескаются от цементного раствора. «Помазать забыл», — оправдывается Юля. «Крем положи возле мешалки», — рявкает Васька. «Кончил, руки помыл, намажь тут же». Юлины пальцы сейчас на особом учете. Бригада маленькая, подменить некем. Один вышел из строя, вся шабашка накроется. Билов первые дни на мосту хотел в речке по утрам купаться для здоровья, а больше для понта. Васька ему запретил тут же. Заболеешь, каждый день полета рублей минус. Раздумал Билов купаться. Васька стянул свои сухие рукавицы и поменялся с Юлей. Себе взял его клёклые от раствора. Ведра в руки и к мешалке. Пока нагребают ведро раствор, командует Билову. «Юлиану раствор тоньше делай. Два раза песок сей. Глебу можно грубый». «Ящик-то один», — огрызается Билов. «Второй сколоти». «Когда?» — тянет Билов, протирая очки. «В обед», — гавкает Васька, но понимает, что задает непосильные, и орет. «Глеб, второй ящик сколоти, в обед!» Через час Васька командует перекур. «Это, Билов, сейчас покурю и полечимся!» Глеб оторвал фильтр у Васькиной сигареты. Не купил ему Васька вовремя приму. Теперь Глеб уродует его дорогие столичные. «Деревяшки пилиной, Вась, мало, а на циркулярке студенты круглый день». У студентов в захвате все. Пилорама, кирпич, техника. Все в первую очередь. Чуть что, в контору бегут жаловаться. Даже Зинка их боится, так и сказала. «Василий со студентами, сам разбирайся. Мне еще с райкомом ссориться». Не надо ссориться. Васька же договорился с шофером. Тот ему фару с Зилка даст на прокат. Над циркуляркой повесить и пили всю ночь до утра в холодке. Студенты уже стропила ставят. Билов с завистью посмотрел в сторону студенческого коровника. Билов стоял перед Глебом голый по пояс, расставив руки крестом. А Глеб обкладывал его прошедшей литературной газетой еще из Москвы. Васька глянул невзначай на Билова и вдруг заржал. «Зачем человеку собака?» – прочел он по складам название газетной статьи, поперек Биловского живота. «Хорош балду ловить!» Он досмеялся, курнул напоследок и щелчком влепил окурок в кирпичи. Васька не зря усмехается каждый раз, когда речь заходит о студенческом коровнике. Там все ясно. Чего-чего, а уже эти дела он знает. Студенты пашут, будь здоров. Коровник на глазах растет. Пообещали им, студентам, мешок денег. Пообещали-то в институте перед трудовым семестром. И Зинка наверняка подтвердила. Они и мечутся. Покупки в голове прикидывают. А политика про них вся уж наперед ясная. Не додаст им Зинка обещанных денег. Обдерет. За пустяк какой-нибудь зацепится и от винта. Денег в совхозе мало. Даже если много, все равно мало. Студентов наколет, а совхозные деньги сэкономит. Коровнику пылил самосвал. «Тяжело прет», — обрадовался Васька. «Полный». «Принимай!» — Зинка соскочила с подножки. «До обеда еще один подойдет. Хватит. Не хватит, сам дольешь. У студентов отняло. У них, между прочим, мешалки нет. На земле всей оравой гурцуют». «Лопаты крадут, сволочи!» — Васька развел руками. «Это твоя забота. У тебя увели? Ты уведи. Учить надо?» «Сюда давай!» — Васька замахал рукой шоферу. «Подай назад!» Зинка подошла к Глебу. «Смотри!» — Зинка подставила ему ухо. «Я думала, так, смола!» «Смола, мумиё! Теперь это, сережки золотые обязательно!» Она усмехнулась. «Можно серебряные!» — поправился Глеб. «А тебе за лечение?» «При чем тут здесь?» — Глеб завертел головой. «Женщине помочь!» «Василий!» — не слушая его, крикнула Зинка. «Что он у вас любит?» «Сивуху!» «Это все любят. Чего еще?» «Охоту!» «Не слушайте вы их!» — Глеб прямо закрутился от смущения. «Пацаны неумные!» «Охотник!» — соображая что-то, протянула Зинка. «Ну да, ружье возит. Ладно, трудитесь!» Васька поглядел ей вслед. «Смотри, змей!» — он погрозил пальцем Глебу. «Тот-то я гляжу. Ушки теперь. Что он у вас любит? Пока деньги не получим, ни-ни. Понял?» «Да и после лучше бы Юлика направить», — хохотнул Билов. «Без пяти минут кандидат. Красавец». «Затаривать!» — оборвал его Васька. «Не любит он, когда Билов выступает». Юля встал у подножия кирпичной кучи. Глеб между стеной и кучей. Юля нагнулся за кирпичиной, потоптался, чтоб поудобнее в развороте, с разгибом кинуть кирпич Глебу за 10 метров. Да так, чтобы не по ногам и чтоб не крутился. Чтоб кирпич летел прямо в руки. «Ты долго еще?» «Сейчас!» — Васька зашнуровал второй кед. «На стену лезть только в кедах, а по земле бегать наоборот. Пожестче подошву, чтоб неровности не чувствовать». Васька взлетел на стену, покрутился так-сяк. «Погнали!» — крикнул он Юльке. Юлька наклонился в кучу, кинул. «Легче!» — крикнул Глеб. Юля кидает плохо, потому что редко кидает. Утром чуть-чуть, пока Билов первый раствор не заведет, да и после обеда, опять же до первого. А так кладет и кладет. Кидают в основном Васька с Глебом. У них уж отработано. Иной раз Глеб и не смотрит, куда кидает, а Васька ловит. И все четко, из рук в руки, без промахов. «Хорош!» — орет Васька. Теперь опять класть. Весь кирпич сработают, опять затаривать. И так до темноты, пока не перестанет зудеть мешалка. Перестала. Значит, дел еще на полчаса. Раствор в ящиках дорабатывать. А Билов тем временем мешалку моет. Можно и не мыть. Кто их моет? А здесь, на шабашке, мешалка все. Ее чуть не кремом Юлькиным мазать надо, чтобы не заскорузло. Не помыл, Раствор затвердеет, на утро схватится. Включишь, а она не везет. Мотор сгорел или шпонка полетела. Вот и умывает ее Билов ежевечерне. И помыв, еще лопасти в холостую провернет. Конечно, не по своей инициативе. Он ее разок не помыл, встала. Васька обещал наказать при расчете. Юля вдруг перестал класть и с непонятным вниманием уставился на стену. «Плохо», – пробормотал он. «Что такое?» – забеспокоился Васька. «Руки!» «Да нет, стена выперла!» Юлька показал на выпятившуюся кладку. «Просмотрели!» «Отвешивать чаще надо!» – Васька уже рычит. «И на три ряда не гнать!» «Пузо, что ли?» – крикнул с подмостей Глеб. Он уже с тяжкой сводил стены под крышу. «Сейчас!» И тяжело спрыгнул вниз. Глеб долго кряхтел, ковыряясь в тайнике под досками. Отыскивал кувалду. Нашел. Наложил на доску, на кирпичный бугор и тремя ударами заподлицо выровнял пузо. А Васька уже на стене. Хоть и стена, а стоять-то не на чем. Он будто эквилибрист стоит на ней. Как его только кирпичом не сшибает. Обычный, еще ничего. А вот 2 года назад в Смоленске шел кирпич самодельной выпечки. На 2 кило тяжелее обычного. Вот это да! Страх смотреть. Кувалда летит 4 кило. А Васька ловит и затаривает. Ловит и затаривает. Тонкий, узкий, весь из резиновых мышц. Потом помазанный, блестит на солнце, как мулат. Еще плавки до неприличия закатал. Люське загар в Москву повезет. Морда ровная, спокойная. На Джека Лондона похож немного. И что язва, никогда не подумаешь. Только шрам над пупком. Зашнурованный, как мяч волейбольный.